Можно попробовать заблокировать вместе с родовыми силами на время, а потом сменить покровителя, предложил алтарь. Тогда давай блокировать, лишь бы жива осталась. Дальше сама решит о смене тотема. Для этого все равно надо в сознание ее привести, принял я решение. Даже без магии ты мы не беспомощная девица, мечом она машет получше многих, так что, надеюсь, поймет и примет мой выбор. Ты такой наивный, будто мы сейчас щелкнем несуществующими пальцами и все сделаем, возмутился алтарь. Блокиратор магии достань хотя бы. Я снова обернулся змеем и рванул в казематы. Правда, на выходе пришлось тут же менять ипостась, ибо я не проходил по размерам даже в коридор. Не помещалась моя громадная скользкая туша в узких помещениях, хоть ты тресни. Отыскав нужный артефакт, я тут же вернулся обратно. Нет, ну, красавец же, искренне восхитился алтарь. Давай сюда и посиди в сторонке. Я действительно уселся в лабиринте из принесенных в жертву тел. Радовало, что кровь жены и сына чувствовалась ровным спокойным ритмом. Но это здесь. А что будет за пределами? Как вообще объяснять происходящее гостям? Боги с ними, что-нибудь придумаем, лишь бы остановить происки Инари. Вот же тварь. И ведь когда-то на заре наших отношений Камара предупреждал меня о наказаниях богов для своих отступников. И вот, я вспомнил про артефакт от князя Мангустова. Может, если его активировать и привязать за пределами земель, то-то и мы не придется принимать другого покровителя. Может, его защиты хватит? Я просидел явно дольше часа, когда парочка тел, висящих на столбах лабиринта, осыпалась прахом. Следом послышался усталый голос алтаря. «Готово. Забирай свою спящую красавицу. В себя придет за пределами зала. Спасибо». Искренне поблагодарил я алтарь, разглядывая два широких браслета на запястьях жены с костяными вставками. «Все, что подарил, истратили», — тонко намекнул мне алтарь. «Все верну старицей», — пообещал я. «Иди уж, жених», — хмыкнул алтарь. «Так и быть, верну вас почти на место», и перенес нас на границу с фортом. Оставалось лишь вернуться по дороге к гостям. Тэймэй пришла в себя практически сразу же. Она судорожно озиралась, пока я укачивал ее на руках. «Я не чувствую дар», — шептала она в ужасе. «Я его не чувствую. Все хорошо, малышка, все хорошо», — успокаивал я жену, гладя по волосам и целуя в макушку. «Инари тебя прокляла и принялась вырывать из тебя родовой дар. Это было так больно», — всхлипнула Тэймэй, уткнувшись носом мне в грудь. «Я ничего не могла поделать, все чувствовала, но не могла даже пошевелиться. Почему я ничего не чувствую? Я умерла, что со мной? Сколько я потеряла? 3 уровня, честно признался я. На тебе блокираторы магии с некоторыми усовершенствованиями. Мне пришлось обернуться змеем и отнести тебя в одно место, где на время поставили блок, чтобы не дать этой суке вырвать весь дар из тебя. Я навсегда останусь такой, без магии, или есть шанс? Кажется, Тэймэй довольно быстро приходила в себя, утирая слезы и пытаясь просчитать свои перспективы на будущее. Есть вариант с сильным артефактом, мангустовы подарили, но его активировать за пределами наших земель надо. Здесь его божественная привязка не срабатывает. И есть вариант уйти под Камара, как моей жене. Тогда любое нападение Инари на тебя будет рассматриваться именно как нападение, а не внутреннее дело отдельно взятого бога. Хорошо, что есть варианты, выдохнула с облегчением жена и принялась выбираться из кольца моих объятий. А нам пора вернуться и успокоить гостей. Спустя 5 минут мы уже улыбались и снова принимали подарки. Шок от моего преображения уже сошел на нет стараниями Лавинии Вулкановой. Та быстрее всех в ситуации разобралась, сообразив, куда я унес невесту на лечение. Графиня прикрыла нас, сообщив, что мы разыграли в лицах древнюю легенду о похищении змеем невесты. Врала она, конечно, напропалую, но красиво и атмосферно. Сказка получилась красивая. Якобы тысячелетия назад на болотах жил древний бог, который воровал девушек себе в гарем, но однажды он так влюбился в одну из них, что стал человеком и решил прожить с любимой смертную жизнь. Вот мы с Тэймэй стали олицетворением этой легенды, благодаря дару иллюзий моей супруги. Гости верили и восхищались нашей актерской игрой. И только у Мангустова на лице был такой скепсис, что перебить его было просто невозможно. Еще бы, ведь он был ближе всех к нам и точно понимал, что спектаклем там и не пахло. Но спустя 5 минут его скепсис сменился озабоченным выражением. А еще через минуту он уже проталкивался к нам сквозь толпу гостей. «Сейчас случится что-то очень плохое», — шипел он мне. «Хер его знает что, но это полный ПЦ. И будто в ответ на его слова над фортом разнесся вой боевой тревоги. Первыми из полусферы высыпали под ночное небо кровники. Прорыв. Послышался крик и тут же захлебнулся. «Ры, открывай проход в форт, выводи женщин!» Рыкнул я и рванул на выход, но добежать не успел. Хрустальная полусфера содрогнулась от нескольких ударов, покрылась сетью трещин и разлетелась шрапнелью осколков. На них не действует магия. Слышал я крики кровников. «Назад! Отступаем! Активировать тактические щиты! Прикрывайте женщин!» «Да что ж там за твари полезли? Какой уровень?» 6-й, я приобщился к кровной связи и замер от увиденного. На нас из портала шли центурии ордена рассвета. «Эрги, за мной! Прикрываем людей!» Я сменил ипостаси и рванул в гущу боя. «Эан, заберите Ильду и Таймы. Их магия травит детей в чреве. Хельга, брысь со стой. Анжела, в портал!» Услышал я крик Мангустова. «Похоже, не только я скоро стану отцом!» Мелькнула у меня фоном мысль, но вскоре мне было уже не до того. Я заметил, как Иоанн на бегу тенью сместился и выхватил из толпы подругу и закинул в руки Рея. Дракон без слов словил возмущающуюся Эргу и одним касанием пальцев к шее отправил ту в отключку. Следом уходила Таймы с блондинкой Мангустова, а за ними пятились датские кузины. Мы же ворвались в строй орденцев в золотых доспехах, пытаясь разорвать слаженные коробки паладинов. «Ломай строй!» — кричал я вслух и по кровной связи. «Поодиночке их святые щиты слабее. Пропускают физический урон. Делаем свалку на входе. Скоро еще партия пойдет». А портал все не закрывался. На самом деле его размер не позволял быстро развернуть порядки легиону, поэтому появлялись святоши центуриями по 100 паладинов. Сейчас ломали порядки первых 3 центурий. Радовало только то, что за пределами родного мира и без подпитки алтарей паладины были слабее. Условно говоря, сейчас столкнулись 2 отряда с невозможностью пробить друг друга магически, но вполне способных устроить старую добрую мясорубку. Эрги сменили ипостаси на животные и принялись по моему примеру ввинчиваться вглубь центурий. Я когтями рвал и метал своих давних врагов, не обращая внимания на раны от благословений. Крови было все больше. Меня окружали паладины, объединяясь и запевая благословение рассвета. «Не давайте им петь!» — снова выкрикнул я, уходя в горячку боя. Кровь забивала ноздри. Казалось, что я давно уже верчусь в кровавом месиве. «А хер вам, а не благость!» — зашипел я, опуская лапы в кровь и поднимая свою стихию в воздух. «Сихритшас имры! Асфитшас имры! Масхетастша салат!» Стоило ритуальным словам сорваться с моих уст, как кровь преобразовалась в тонкие иглы и разлетелась в поисках своих жертв. Голодные кровавые ищейки высасывали благодать из паладинов и несли мне. Делал я это не просто так. Мне нужно было закрыть портал. Но для этого нужно было просто конское количество благодати. Кровавый. Это змей. Слышал я крики паладинов, бросавших своих соперников и рвущихся ко мне. Все силы на змея, суки. Таки выследили. Но как? Я же не ходил на изнанке. Я отползал чуть в сторону от основной свалки, выманивая на живца святош. Не хотелось зацепить кого-то из своих. Я с удовлетворением заметил, что эрги, да и все гости по одному выбивали паладинов рассвета, не пытаясь вступать в переговоры. Но все же тел кровников оставалось на земле непозволительно много. «Паук, Маркус», — передал я в горячке боя кровникам. «Выносите убитых и раненых в форт. Света, найди Орланову, Живу и Татьяну. Оживляйте. Вы там полезней. Олег, подстрахуй их». Я сознательно отправлял кулак на оживление, чтобы минимизировать потери. Время для оживления было на исходе. «Мы с папой поможем». Пришло от Имал. Вспышки замелькали по полю боя, то тут, то там, вынимая из свалки тела. 100-метровых прыжков Имал было маловато, но длина перемещения Имлиса должна была быть значительно больше, как и грузоподъемность. Рядом мелькали ледяные жернова. Периодически в гуще центурий вспыхивали убийственные двустихийные подарки сестры. Где-то совсем рядом завывали ледяные гончие Ксандра, рвущие паладинов на части стаи. Лавиния швырялась раскаленной магмой. Ее прикрывал Рея, драконом врываясь в порядке и отгрызая головы паладинов вместе с шлемами. А шкала благодати медленно, но верно пополнялась, высасывая своих носителей. Нужно было продержаться еще 10 минут, когда я почувствовал леденящий душу страх. «Не мой, они здесь, в лазарете», — поразительно спокойно сообщила Света. «Сихритшас имры, асфитшас имры, масхетастша салат, на языке крови. Тьма зовет нас, свет зовет нас, откликнемся же на их зов». От автора. Друзья, автор выбрался из подвала и напоминает, что за 1000 и краткое лайк будет доп. Глава в выходные. только ТЭС, жмем сердечко и читаем любимую историю. Ваш полуночный полуподвальный автор. Глава 15. Когда начался прорыв, Андрей Петрович прекрасно оценивал собственные шансы на противостояние как низкие. Однако опыт сестры, защитившей детей в родовой войне комариных с крысинами, тоже кое-чему научил принца. С тем набором артефактов, которым снабжали отпрысков императорской семьи, можно было продержаться до прихода помощи. Поэтому принц готовился держать оборону, прикрывая женщин, пока комары не разберутся с проблемой. В том, что они разберутся, сомнений не было. Как-то раз Андрей Петрович видел отчет Министерства обороны о количестве прорывов изнанки на землях комариных. В периоды активизации их насчитывалось чуть ли не до 30 в месяц. Как человек разумный, принц понимал, что обычными магами с такой силой не справиться. Даже с учетом постоянного роптания Мышкина и Медведева, которые то и дело норовили напомнить, что комарины не соблюдают общепринятый разрешенный процент магов в родовой дружине. Здесь за своего подопечного обычно вступался Орлов, яростно защищая комаров и на пальцах объясняя математическую пропорцию подконтрольного расстояния и выделенных для этого людей. С учетом участившегося количества прорывов изнанки комариным просто некогда было думать о чем-либо еще, кроме как о выживании и сдерживании тварей. Спор на время затихал, чтобы позже снова разгореться с новой силой. Андрей же умел улавливать неочевидные закономерности там, где остальные их не видели. Поэтому на торжестве сквозь пальцы смотрел на странных личностей внутри спецподразделения, которые по всем параметрам превышали человеческие возможности. Полоса препятствий прекрасно продемонстрировала разницу. Теперь стало понятно, каким образом удалось задавить переворот в Японии в зародыше и сдерживать такое количество прорывов. Успокаивала и примиряла с ситуацией принца и то, что таких бойцов было немного, что-то около 30, то есть достаточно для уничтожения твари и принятия экстренных мер, и явно недостаточно для ведения широкомасштабных военных действий против императорского рода или империи. К тому же Андрей на досуге интересовался кадровой политикой рода комариных, которая никогда не скрывалась. Они оплачивали обучение простолюдинам с магическим потенциалом, развивали их и брали на службу, фактически вкладывая огромные средства в свою будущую обороноспособность. Михаил продолжил эту традицию, но дополнил ее, собирая уникальных магов, что называется, с миру по нитке, и принимая вассальные клятвы от других аристократов. Перед отъездом на свадьбу у Андрея состоялся с отцом сложный разговор, из которого стало известно, что стараниями сестры комарины перестали быть вассалами кречетов. При этом от служения стране они не отказались, все так же защищая империю от прорывов. И вот сейчас Андрею предстояло увидеть такой прорыв собственными глазами. То, что увидел принц, ему категорически не понравилось. Одно дело – убивать тварей, и совсем другое – людей. Вот только эти люди были кем угодно, но только не жителями этого мира. Это означало, что они имели дело не с обычным прорывом, а с подготовленным организованным вторжением. И здесь случилось то, чего Андрей объяснить не смог бы, но чему неимоверно обрадовался в глубине души. Те самые особые бойцы, без проблем проходившие полосу препятствий, вдруг сменили ипостаси и обратились в огромных тварей, последовав за Михаилом в самую гущу боя. Самого графа было слышно, но не видно за монстрами, из чего принц сделал вывод, что тот оседлал кого-то из монстров и ушел в мясорубку. Более того, комарин еще успевал отдавать приказы, пытаясь координировать защитников. Его тактика и замечания были бесценны, давая хотя бы шанс на организованное противостояние. Привыкший действовать дипломатическим путем, принц сперва опешил, когда увидел, как чуть не убили Светлану Подорожникову, обвиняя в одержимости какой-то скверной. Вокруг творилась кровавая вакханалия, где каждый был сам за себя, но и по возможности прикрывал знакомых во всеобщей свалке. Так Андрей прикрыл впавшую в ступор Свету, проткнувшую рыцаря острой палкой и склонившуюся над оборотнем Николаем Полозовым. Ни хрена у девчонки не выходило. Кажется, Полозов был мертв, как и его сестра с выпущенными наружу кишками. «Очнись, королева!» — рявкнул Андрей, активируя защитные артефактные щиты, прикрывая их. «Ты же хотела быть полевым лекарем, так лечи, больше некому». Он имел в виду не конкретно этих убитых, но неожиданный тандем Светы с крысиным смог вытянуть Николая и Миру из реки времени. Отстраненно Андрей фиксировал в памяти все неувязки. Вот сильнейшая магия смерти крысина точечно не смогла убить иномерцев, лишь расщепляя части их тел. Совсем рядом взвыл Искандер Кёпиклири, поджаренный розовым светом чуждой магии. У Андрея волосы на затылке встали дыбом. Кричит великий, что это за монстры в человеческих обличьях, и что это за магия. Окидывая взглядом поле битвы, Андрей не успел среагировать на удар чудовищной силы, разнесший хваленый артефакторный щит в клочья. Ему в бок врезался металлический набалдашник кистеня, сминая ребра и разрывая мышцы. На фоне дикой боли принц не заметил, как от удара треснул артефакт вызова команды эвакуации. Совещание с силовым блоком было в самом разгаре, когда в кабинет императора постучал секретарь, получив разрешение войти, положил две записки перед министром обороны и главой имперской службы безопасности. Оба побледнели на глазах. «Ваше императорское величество, Андрей Петрович запрашивает ударный кулак на свое местоположение для эвакуации», сообщил Медведев. «В Хмарево прорыв, уровень запредельный, амулет оплавился, требуется подкрепление», тут же добавил Орлов. «Разрешите выполнять? Выполняйте», отдал приказ император. «Пусть бы своими магами исправлялся, не упустил возможности съязвить Мышкин. Пусть отрабатывает свою вольницу. Вы идиот», не удержался Петр Алексеевич, глядя на министра внутренних дел. «Там мой сын», раздельно с паузами добавил император и как-то уж очень недобро посмотрел на Мышкина, отчего у того появились нехорошие предчувствия. Когда началась эвакуация низкоранговых магов и беременных женщин, Света еще не понимала, что происходит. Но когда полусфера лопнула и прямо перед ней оказался мужчина в золотом доспехе с белоснежным плащом за спиной и пылающим заревом мечом, она интуитивно почувствовала, что ничего хорошего от него ждать не приходилось. «Я очищу тебя от скверны», — прокричал рыцарь и уже замахнулся мечом, чтобы снести ей голову. Спасла ее Кирана, грубо оттолкнув из-под удара и засадив нападающему в шею свой короткий меч. Фонтан крови обрызгал все вокруг, а рядом уже возник еще один рыцарь. Поодиночке их святые щиты слабее, пропускают физический урон. Услышала Света крик жениха, заметив, как эрги приняли свои животные формы и ринулись в бой. Недолго думая, Света подняла с земли увесистый осколок хрусталя и успела воткнуть его в глазницу шлема воину, прежде чем тот зашвырнул в Кирану комком какого-то чужого света. От него исходили волны опасности, будто сама магия лекарки противилась этому свету. Когда тело рухнуло, заклинание все же сорвалось в сестру жениха, замедлив ее ненадолго, что позволило другому рыцарю запустить в магичку лучом розового света из камня на вершине посоха. Кирану прикрыл собой Ксандр, на ходу перекинувшись в вожака ледяных гончих и взвыв от боли. Часть его шипов на теле оплавилась под влиянием неизвестной магии, но Ксандр, прихрамывая, в прыжке вцепился в горло нападающему, отгрызая тому голову. Все еще ничего не понимая, Света интуитивно направила поток своей магии на Ксандра, подлечивая его повреждения хотя бы в части зияющих дыр на энергоканалах. Тело отрегенерирует само, если магия будет свободно циркулировать. Чуть в стороне лекарка заметила, как крупный полос обвивает рыцаря, пытаясь сбить с ног и оттянуть от раненной пятнистой кошки. У той был разрублен живот, а глаза уже закатывались. Самому полозу тоже приходилось несладко, его резали кинжалами, практически выпотрошив. Света дрожащими руками взяла валяющийся рядом посох, рассмотрев его заостренный конец, и в каком-то трансе воткнула палку острием под шлем, протыкая почти незащищенное горло врага. Лекарка попыталась сложить ладони над телом полоза для лечения, но тот уже почти не двигался, глядя на умирающую сестру. «Очнись, королева!» — рявкнул рядом принц Андрей, активируя какой-то защитный артефактный щит и прикрывая их от очередного воина с мечом. «Ты же хотела быть полевым лекарем, так лечи, больше некому. Они мертвы», — прошептала Света, не узнавая своего голоса, но, оказывается, кто-то ее все же услышал. «Погоди, сейчас оживут, давай же!» — рыкнул барон Крысин, запуская в умерших какую-то черную дымку. «Ну же, баронесса!» Сначала дернулся всем телом полос, и Света, отмирая, наложила на него большую исцеляющую печать. Сил она жрала немерено, но поднимала на ноги даже почти мертвых, и словно наяву услышала окрик куратора Аистова: «Латай грубо и с минимальными затратами, иначе до конца боя не доживешь». Этот мысленный пинок сработал отрезвляюще. «Давай кошку!» — попросила она уже более уверенно. Крысин кивнул, попутно запуская какую-то дрянь на ближайших рыцарей, отчего у одного из них пеплом осыпалась рука с латной перчаткой, а у другого исчезла нога ниже колена. Спустя пару секунд пятнистая кошка-подросток открыла мутные глаза и с удивлением увидела на боку огромный шрам. «Уходите!» — к крикнула Света и тут же услышала приказ любимого по кровной связи. «Света, найди Орланову, Живу и Татьяну, оживляйте, вы там полезней, Олег, подстрахуй их». Лекарка попыталась оглядеться, чтобы найти хоть кого-то, но рядом был только Крысин. Приказ Михаила он тоже слышал. «Николай и Мира, прикрываем отход баронессы Подорожниковой в форт. Приказано разбить лазарет». «Есть». В этот момент Света заметила, как кистенем вспорола бок принцу Андрею. «Они здесь, в лазарете». Четыре слова звучали приговором. Время стремительно утекало сквозь пальцы. Выбора, по сути, не было. «Я ни за что не оставлю женщины раненых на растерзание святошам. Хрен с ней, с благодатью. Соберу со второй партии паладинов». А в том, что она появится, сомнений не было. Правда, придется разбираться еще с тремя центуриями. Но это лучше, чем хоронить своих. «Откуда же вы взялись в крепости? Она же под тактическим щитом. Ре, Кирана, Ксандр и Энн, лазарет. Задержите их, я скоро буду». Следом от меня разошлась еще одна команда, но уже для эргов. На ментальном уровне я предупредил, чтобы они отступили и забрали с собой как можно больше людей. Я собирался убивать грязно, но эффективно. В моем мире так сложилось, что существовал так называемый дуализм магии, на котором и вскормились Орден Рассвета и Орден Заката. Свет и тьма, белое и черное, день и ночь, жизнь и смерть. Полутона не признавались, а, значит, аксиома звучала примитивно, но действенно. Кто не с нами, тот против нас. За что меня так люто ненавидели орденцы? За то, что я посмел совместить в себе зачатки их способностей и магию крови. Хотя, наверное, даже не из-за этого. Скорее, я был живым напоминанием его святейшеству Альбу Ирликийскому о его проколе, одной из самых серьезных его ошибок. Я мог бы стать одним из его сильнейших паладинов, топить в крови целые народы во имя святой веры, а вместо этого оказался сосредоточием скверны и частенько топил в крови его легионы, защищая от завоеваний чужие земли. Даже их проклятая печать на мои силы была ничем иным, как попыткой заблокировать мою скверну, оставив в доступе способности к их магии. Вот только я был всецело предан Великой Матери Крови и отправился за это на костер. Я хотел было сменить ипостась, чтобы сотворить задуманное, но, прикинув шансы на выживание, отказался от этой затеи. Свернув хвост в кольца, я принялся выпускать из себя с таким трудом собранную благодать рассвета и сплетать ее с проклятием тлена, скрепляя все единственным известным мне лично универсальным клеем, собственной кровью. Скажем так, конструкт сей был из разряда не самых надежных в силу антагонизма сплетаемых сил, но, как доказала Кирана, такие конструкты имели повышенную эффективность именно за счет зацикленной реакции противодействия друг другу. Когда вокруг меня принялась восставать сфера рассветной благодати, орденцы замерли в благоговейном трепете. Еще бы, в их картине мира сила рассвета самолично решила наказать кровавого, уничтожив. А мне это только было на руку. Не лезут убивать, и то хорошо, не сбивают концентрацию. Сфера благодати все уплотнялась, напоминая мыльный пузырь. За это время эрги успели отступить, на ходу прихватив с собой наших мертвых и раненых. Когда сфера окрасилась в светло-розовый оттенок за счет моей крови, святоши и вовсе затянули какой-то гимн в религиозном экстазе, преклоняя колено. Еще бы, они узрели чудо. Так в благоговейном экстазе они и осыпались прахом, когда сфера лопнула и пронзила их осколками благодати, замешанной на проклятии крови. «Вашу мать, да вы что, издеваетесь? Я в прошлой жизни видел ритуальные самоубийства паладинов для завершения и скрепления благодатью особо сильных магических конструктов. Но эти переплюнули все, что я видел раньше. Они в религиозном экстазе, умирая, выдали вовне такое количество благодати, что ее с лихвой хватало для закрытия портала, только успевая собирать, смешивать с кровью и латать ткань реальности. Сам я не являлся носителем этой самой благодати, умея ею оперировать на самом базовом уровне и ситуативно накапливать на короткий период. Поэтому такое обилие дармовой силы терять было попросту преступно. Через открытые дыры в ткани миров вот-вот должны были появиться следующие святоши. Оставлять за спиной проход для врагов я не мог, потому, пустив себе кровь, принялся за курсы кройки и шитья, как это называла Тильда. Кровь, повинуясь моим командам, едва заметной вязью покрывала вертикальное зеркало портала, словно тонкой пленкой. Радовало, что площадь покрытия была явно меньше, чем при первом визите Тиль в этот мир, когда пришлось ставить заплатку площадью под 1000 квадратных метров. Здесь же сейчас выходила примерно половина от прошлого. Кровь лилась сплошным потоком, смешиваясь с благодатью рассвета. Необходимо было запечатать ткань с двух сторон. С нашей, моей волей, со стороны ордена, волей силы рассвета. И если кровь охотно латала прорыв, то благодать упиралась, не желая подчиняться такому недоучке, как я. Хер тебе, а не мой дом, слушайся. Наконец, я почувствовал, как сопротивление благодати ослабло, и портал полностью накрыло щитом с двух сторон. Ткань мира медленно стягивалась в грубый шов, искря от несовместимости используемых для запечатывания сил. «Ничего, потерпи», — упрашивал я не то себя, не то ткань мира. «Шов потом рассосется, заплатки не будет, и ты восстановишь целостность». Метр за метром, сантиметр за сантиметром сужалась червоточина между мирами, запечатывая проход, защищая один мир от агрессии другого. Наконец, портал схлопнулся со звучным свистом, а вот дармовая благодать еще осталась. «Не знаю, чем ты занимаешься, но тебе лучше поспешить. Они лезут, как тараканы из подвала, им нет числа». Напряженным голосом позвала меня сестра. Подвал одно слово меня царапнуло, наводя на вполне закономерные мысли. Меньше чем полчаса назад я перемещался в казематы, находящиеся неподалеку от лазарета, за блокиратором магии для тьмы. Второе мое перемещение было как раз из-под хрустальной полусферы. То есть святоши появились аккурат возле точек моих проколов пространства. Но ведь я и раньше пользовался подобными перемещениями, почему именно сейчас? И не вызову ли я еще одну пачку святош, открыв прокол в лазарет? Благодать ждала энергоканалы непривычной и чуждой силой, напоминая, что я вовсе не был приспособлен к накоплению этой дряни. Времени было все меньше. Всем в форт на защиту лазарета. Отдал я команду эргам, а сам припустил в змеиной ипостаси к защитным стенам. Едва я добрался подвесного моста, как обратился к алтарю. «Перенеси меня в казематы, прошу». Эргов отвлекать я не хотел, сам перемещаться не рискнул, поэтому оставался только алтарь, который и так сегодня сделал для моей семьи больше, чем мог бы. «Долг растет», — услышал я смешок алтаря, а в следующее мгновение оказался лицом к лицу с выходящей из портала центурией воинов рассвета. Аста старалась быть сильной, но Хельга видела, как кузину трясет от ужаса. Их эвакуировали одними из первых вместе с беременными и низкоранговыми магами. От тех на поле боя не было никакого толка. Если тренированные бойцы комариных падали на землю один за одним, не в состоянии пробить магией незнакомые магические щиты, то уж девочке-подростку нечего было делать в кровавой свалке. Хельга без раздумий отправилась за Астой, мало ли, та захочет в пылу юности погеройствовать, но пока боги миловали. Новоиспеченная супруга комарина порывалась вернуться на поле боя, но все же здравый смысл в ней победил. Все они по какой-то странной случайности оказались в лазарете, и весьма скоро им некогда стало переживать о схватке за пределами стен. Один за одним прибывали раненые. Одна из гостей, блондинка Анжела, взялась помогать местной магичке жизни живи сортировать раненых и лечить в меру собственных сил. Что удивляло Хельгу, никто не истерил, четко выполняя просьбы самоназначенных лекарок. Когда же жива о чем-то тихо попросила азиатку, та только огорченно мотнула головой, указывая на широкие браслеты на запястьях. Похоже, кого-то облачили в блокираторы на собственной свадьбе. Легенда, придуманная Вулкановой на ходу, трещала по швам. Чуть позже к ним пробилась Светлана Подорожникова, вторая невеста комарина и лекарка по совместительству. С ее появлением, а также с появлением мага смерти, конвейер лазарета заработал на полную мощность. Вытаскивали даже безнадежных, одним из которых оказался местный принц со смятым кистенем боком. Но стоило отдать должное профессионализму лекарки, времени и сил на него она потратила не больше, чем на других пациентов. Одно то, что за каждого человека боролись, как за члена императорской семьи, говорило о многом. Момент, когда дверь лазарета в очередной раз открылась, но на пороге вместо привычных Имал или ее отца с очередным раненым оказался враг, Хельга запомнила очень хорошо, как и то, что лекарка Подорожникова без колебаний вогнала в глазницу воину скальпель, а вскоре дверь лазарета просто снесли. Свету собой закрыл маг смерти. Кто-то из низкоранговых магов попытался нарастить шипы из камня, закрывая проход. Где-то брызнуло осколками разбитое стекло, звон от которого перекрыл женский крик. Лазарет брали штурмом. Неужели они, последние живые защитники этого форта? Когда казалось, что им конец. В узких коридорах один за одним появилось подкрепление. Сестра Комарина с женихом, любовник графини Вулканова и один из доверенных товарищей графа. Они были высокоранговыми магами, каждый из которых взял на себя по направлению обороны. Вот только враги все лезли и лезли, будто крысы с тонущего корабля. Сама Хельга отстраненно взирала на все со стороны. У нее словно все умерло внутри. Она просто устала бояться. Прикрывая Асту, она бесчувственно оттолкнула ногой отрубленную Кираной голову в шлеме. Рядом осела в обмороке лекарка, а блондинка Анжела закричала: «Макр! Нужен макр! У нее магическое истощение!» Жена Комарина без раздумий ударила рукоятью подаренного на свадьбе меча о стену, выбивая макр из паза и передавая для подзарядки подруге, при этом успев присесть у оконного проема и встретить на острие меча нового врага. А затем пришла волна удушающего, отвратительного, приторного розового света, пронзая тело и душу, заставляя вывернуть желудок наизнанку. Всех скрутило в дичайшем спазме. Из глаз брызнули слезы от боли и обиды. Хельга, захлебываясь волнами желчи, сквозь муть боли видела, как в оконные проемы посыпались враги, как они заносили оружие над женщинами, как те не могли ничего им противопоставить. Над ней со стаей также склонился один из врагов, скалясь безумной улыбкой и, кажется, пытаясь задирать им подолы платьев. Где-то рядом из последних сил боролась сестра Комарина, вгрызаясь в горло врагу. Рука Хельги сама потянулась к блокиратору на шее. В груди поднималась дикая волна жгучей ненависти, незнакомой, но такой необходимой сейчас. Эта ненависть очищала разум и вливала силы в тело. Всю жизнь она боялась оказаться подавленной своей второй личностью, гораздо более сильной и решительной. Боялась потерять себя. Вот только Хельга была слаба. И если сейчас пришла пора умереть, то Хельга готова была умереть, но спасти Асту. А спасти ее могла только Ольга. В момент, когда блокиратор с щелчком раскрылся, Ольга закричала, выпуская свой дар наружу в полную силу. Всего два слова, подкрепленные волнами дара эмпатии, заставили захватчиков со стекленевшими взглядами резать друг друга, как свиней на скотобойне. «Убивайте своих». Глава 16. Я ощутил волны гимна рассвета, расходящиеся концентрированно где-то над головой. Благодать орденцев жглась, стремясь заполнить все уголки моей души и каждую клеточку тела. Эта дрянь пыталась вытравить противоборствующий дар, выворачивая меня наизнанку. Чем сильнее был дар, тем сильнее страдали маги. Рассветная магия не терпела конкуренции. Она выжигала скверну, освобождая сосуд и готовя его к принятию себя. Эгоистичная паразитическая дрянь, как и ее главные адепты. Но ко мне это не относилось. Родившись с этой отравой, засевшей глубоко внутри, я привык к постоянному жжению. Это как старая давно зажившая травма, ноющая на погоду. К этому привыкаешь и учишься терпеть. Этакая форма мазохизма. А ведь сперва меня даже не хотели брать в Карвусы, когда разглядели способности к магии рассвета. Не хотели переходить дорогу святошам. Только заступничество магов из башни дало мне шанс. Они подтвердили, что Альпер Ликийский лично бросил меня умирать на руинах сиротского приюта, а значит, не мог претендовать на меня. Я видел, как благодать пронизывает все вокруг, зависая розоватой дымкой, чем-то похожей на пыльцу. Именно поэтому не сразу обратил внимание на свалку на выходе из портала. Бойцы одной из центурий резво развернулись на 180 градусов и принялись крошить своих же товарищей, заливая и без того неширокие коридоры казематов кровью. Это кто ж их так из наших приголубил? Густав Менталом, или 6 лестничных пролетов, заваленных трупами орденцев, я преодолел достаточно быстро. Лазарет находился в отдельном здании напротив особняка. Пересекая внутренний двор, я видел лежащих в повалку комаров и эргов в человеческом обличье. Гимн рассвета не просто зацепил их, он прошел по ним бронетранспортером, не оставляя возможности к сопротивлению. Но что более удивительно, здесь я тоже видел, как беззаветно режут друг друга святоши, не реагируя на беззащитных врагов. С таким остервенением они даже нас не резали. Кто бы это ни сделал с ними, я пожму ему руку, но сперва нужно постараться снизить влияние рассветной отравы на наших людей, особенно на женщин в положении. Времени оставалось все меньше. Суки! Я рванул в лазарет, уже догадываясь, что там увижу. На ходу обратился к алтарю за помощью. Сегодня я просто-таки бил все рекорды в этом направлении. Нас тут ударило иномирным паразитическим излучением. Еще хорошо, что воздействие разовое. Его можно почти без последствий убрать, но меня на всех не хватит физически. Можешь поддержать и почистить силой хотя бы тех, у кого есть родственные с тобой стихии. Эргов, да, послышался ответ через пару секунд. А людей, люди меня не касаются. Ты забываешь, что я, человек, вскипел я. И именно люди сегодня умирали десятки раз, воскресая и снова отправляясь в самоубийственные атаки. Никто не дрогнул и не сбежал, никто не предал. Ты, человек лишь отчасти, нельзя по тебе судить всех остальных. А я и не прошу всех, я прошу судить лишь тех, кто на крови поклялся мне служить и без сомнений умирал за меня, мою семью и эту землю. Алтарь ничего не ответил, а я уже бежал в прямом смысле слова по трупам, которыми были завалены все подступы к лазарету. Внутри картина была не лучше. Торчащие каменные иглы, ледяные сосульки, оплавленные стены. Маги защищались, как могли. «Света!» – заорал я, пытаясь докричаться до невесты. Без ее помощи ничего бы не вышло. Но идея с криком была откровенно провальной. На месте боя стояла тишина, нарушаемая лишь стонами предсмертной агонии последних орденцев и бульканьем крови. Я обратился к кровной связи и смог отыскать своих женщин. Все они, как ни странно, собрались в дальней операционной палате с минимальным количеством окон. Рванув туда, я услышал на подходе, как тихий голос с остальными нотками приказывал: «Перережь себе глотку, перережь себе глотку, перережь». Когда я ворвался внутрь, то увидел, как Хельга, пристально глядя в глаза не просто обычному орденцу, а паладину, командиру Центурии, заставляет его подчиниться ее приказу. Тот сопротивлялся из последних сил, по лицу его катился под градом, губы искривились, рот ощерился звериным оскалом. Паладины были элитой ордена Рассвета. Их сила и сопротивляемость скверне были на порядок выше, чем у обычных рыцарей ордена. Поэтому у меня полностью отпали сомнения в том, кто устроил нам резню и самоуничтожение нападавших. Как же вовремя, дорогая, ты решилась вмешаться. Как же вовремя. Не став дожидаться окончания борьбы, я попросту вспорол когтями глотку паладину. Из Хельги будто весь воздух выкачали, она зашаталась и привалилась к стене, чтобы не упасть. Подняв на меня свои черные глаза, она тихо поблагодарила. Спасибо. На него почему-то не подействовало. Подействовало, успокоил я девушку, только у него сопротивление к другим видам магии под 90%. При этом взгляд у девушки был колючим, изучающим и недоверчивым, совершенно не похожим на тот, что был раньше. Похоже, пришла пора познакомиться со второй личностью эмпатки. Михаил. Протянул я руку для знакомства. «Ольга», — ответили мне на рукопожатие без всякого акцента. «Спасибо, Ольга. Теперь пришла пора мне благодарить ее за помощь. Твоя поддержка была просто неоценима. Поможешь мне еще?» Когда малый тактический портал заработал, из него тут же стали бесшумно выезжать боевые бронированные машины на гусеничном ходу, с огромными пушками и ощетинившиеся по бокам пулеметами. Таковых монстров было больше десятка. Они спешно разворачивали боевые позиции. С брони спрыгивали боевые маги с нашивками орла на форме. Они споро принялись проверять тела, которыми была усеяна территория перед фортом Комариных. Открытого прорыва в другой мир не наблюдалось, но это не означало, что опасность миновала. «Лекаря сюда! Маг смерти нужен!» Слышны были выкрики поисковых команд. Из бронированной машины выбрался министр обороны, а следом и главный лекарь императорской семьи. «Найдите принца, он точно жив», — отдал приказ Данила Андреевич, то и дело посматривая на мерцающий серыми вспышками артефакт, привязанный к жизненной энергии принца Андрея. «Смотрите тщательней». Спешно устанавливалась лекарская палатка, где Борису Сергеевичу предстояло побороться за жизни подданных империи. Правда, кто есть кто в этой кроваво-снежной каше, пока выяснить не представлялось возможным. «Здесь какие-то рыцари странные, как из средневековья. Их кем считать?» — послышался выкрик одного из бойцов. «Врагами!» — прохрипел голос среди кучи других тел. «Вы кто?» — последовал закономерный вопрос от бойцов, принявшихся вытягивать первого свидетеля в сознании, который смог бы пролить хотя бы какой-то свет на произошедшие здесь события. «Князь Андрей Мангустов, несите сюда его!» — послышался голос императора. «Боря, возьми его первым. У меня здесь невеста, княжна Орланова», — попытался было возразить Мангустов. «Орланову к подорожникову вне очереди», — отдал приказ император. «А сейчас мне нужна информация». Спустя 5 минут экспресс-опроса, Петр Алексеевич Кречет и Данила Андреевич Орлов в некотором шоке переглянулись. То есть прямо посреди свадьбы открылся портал, и оттуда хлынули организованные воинские подразделения из другого мира, обладающие принципиально другим видом магии. Мангустов кивнул, и гости совместно с родовой гвардией приняли на себя удар. Пока Комарин закрывал портал, Мангустов снова кивнул. Выглядел он не очень. Серый цвет лица, легкий тремор и болезненный тусклый взгляд, словно при высокой температуре. Пока император обдумывал информацию, Мангустову дали еще один лекарский эликсир и макр для подзарядки, но видимых улучшений у него не наблюдалось. К Орлову подошел один из бойцов с нашивкой орла и что-то прошептал ему на ухо. Министр обороны кивнул, давая понять, что воспринял новую информацию, и повернулся к свидетелю. «А что это за странные монстры сражались с вами бок о бок?» Мангустов нахмурился, будто пытаясь вспомнить, о ком речь. «Вы сейчас о спецотряде оборотней?» «Наконец», — переспросил он. «Так там кого только не было. То есть вы утверждаете, что это были оборотни, а не твари изнанки?» Допытывался министр обороны. «Да ничего я не утверждаю», — устало отмахнулся князь Мангустов, откидываясь на походном деревянном стуле. «Я кого только там не видел в процессе. Полос, леопард, тигр уссурийский, не то волк, не то гончая какая-то. Даже кальмары видел. Там, знаете, какое побоище было. Во второй ипостаси сражались все, у кого она была. Звериная же живучий, и регенерация выше. А магии этих уродов достать не выходило. Приходилось на физике вывозить. А у Комарина, кажется, было спецподразделение оборотней в составе. Вот и смешалось все. Все привыкли, что твари – враги, а здесь не перестроились. Всегда проще врагом животное сделать, чем человека. Вон, лежат эти бойцы так же, как и мы, покореженные, и твари среди них не видно. Мангустов, шатаясь, встал со стула, склонил голову в поклоне и добавил: «Вы меня извините, ваше императорское величество, но у меня еще три невесты где-то туда, в форт были эвакуированы. Я пошел их искать». Князь с земельно-серым лицом вышел из палатки императора и отправился в сторону форта. Его нетвердые шаги были все медленнее, пока Мангустов не остановился окончательно. Присев, он рассмотрел, как кого-то из бойцов Комарина нашпиговало алыми иглами. Словно живые организмы, они с чавкающими звуками что-то высасывали из парня, а потом, сменив цвет на розовый, высвободились из тела бедняги и рванули в форт. «Неужели это какая-то новая техника врага?» С опаской подумал князь и проверил пульс у бойца. На удивление, цвет кожи у того на глазах приходил в норму, сердце билось размеренно, а спустя полминуты тот открыл глаза. «Мы победили!» Попытался вскочить на ноги гвардеец, и Мангустов подал ему руку. «Здесь, похоже, что да, а что в форте, пока неизвестно». Алтарь все же проявил благородство и принялся поддерживать не только стихийных эргов, но и магов. «Это я понял, когда сестра на руках у Ксандра стала приходить в себя. Спасибо!» Искренне поблагодарил я алтарь, но не стал отвлекаться от собственной задачи. «Правда, пришлось все же попросить эргов отправиться в казематы и на какое-то время попытаться сдержать новую партию орденцев, когда та появится. В узких коридорах замедлить их продвижение можно было гораздо меньшими силами. С помощью Ольги удалось стащить в одну палату беременных и магов, у которых не было стихийного дара. Сюда же притащили и принца Андрея, ведь я был без понятия, какая у него магия. Но в первую очередь, конечно, нужно было позаботиться о будущих мамах. Крови для заклинания вокруг было достаточно, поэтому я сформировал кровавые иглы-присоски для выкачки благодати из тел жертв и произнес ритуальную фразу. Сихритшас имры, асфитшас имры, масхетастшасалат. Разница была лишь в том, что теперь я выкачивал благодать рассвета из своих людей, друзей, родных. Каждое тело, не отмеченное стихийной магией, сейчас напоминало ежа, нашпигованного алыми иголками. Иглы насыщались, отпадали и возвращались ко мне, чтобы после опустошения вновь вернуться к отравленным людям. Благодати было так много, ведь каждый местный организм стремился восстановиться и отторгнуть иномирное излучение, тогда как орденцы расставались со своей магией с трудом. А еще я прекрасно осознавал, что столько просто не смогу накопить и удержать в себе. Нужно было срочно что-то придумать. «Ты светишься розовым, как эти уроды до того, осторожно пятись от меня», — произнесла Ольга. «Я поглощаю эту дрянь, она мне нужна для закрытия прорыва», — попытался я успокоить девушку. «У тебя цвет глаз изменился, а вот это уже было откровенно хреново. Если для перехода на следующую ступень развития в магии крови необходимо было тренировать волю, то для возвышения в Ордене Рассвета требовалось увеличивать объемы оперирования и накопления благодати. Те же паладины, командиры отрядов, имели большее сопротивление к другим видам магии именно за счет повышенной емкости благодати, а уж их святейшества и вовсе считались неуязвимыми. То, что я сейчас делал, автоматически вытравливало во мне магию крови и увеличивало мой ранг в Ордене. С этим срочно нужно было что-то делать, иначе очень скоро я имел все шансы возвыситься до паладина. Почему-то вспомнился момент освобождения Рэя из темницы. Там я точно так же пропускал сквозь себя кровь, зараженную адамантием. Но для меня он оказался безопасным, в отличие от Эрга. А что, если попробовать почистить самого себя, но не вовне, рассеивая силу, а сформировав из нее макр? Портал-то закрывать все равно придется. И я пустил себе кровь в очередной раз, но на этот раз для создания вместилища благодати. Работа шла медленно. Сама кровь сопротивлялась, не желая формировать макр. Вместо кристаллической решетки на ладони сияло жидкое расцветное пламя. И пусть оно уже не выглядело таким опасным, но его мощность значительно превышала мощность гимна расцвета. Огонь ластился к ладони, отчего кровь с шипением испарялась, а благодать все пребывала. Вместо алых кровяных игл ко мне возвращались иглы всех оттенков расцвета, вгрызаясь в мое тело и высвобождая накопленную благодать, словно пчелы, собравшие пыльцу и вернувшиеся в улей. Тогда в мою воспаленную чужой магией голову пришла бредовая идея, а почему бы не добавить туда еще один элемент? Как говорил в свое время Камара, во мне столько адамантия, что не всякий бог накопит. Мне он что мертвому припарка. А вот если использовать божественный металл хотя бы для создания каркаса макро, то тогда кровь, возможно, возьмется нарастить стены. Сказано, сделано. Правда, организм почему-то не сильно жаждал расставаться с божественным металлом, но выбора у меня все равно не было. Принимать в себя рассвет точно не входило в мои планы. С адамантием работа пошла быстрее. В ладонях у меня создавалась алая пирамида с серебристыми прожилками и пылающим жидким огнем внутри. Конструкция росла от основания к вершине, пока, наконец, все грани не сомкнулись, заперев чуждую для этого мира магию внутри. Вот только я мог бы поклясться, что у меня в руках было что угодно, только не макр. Когда ученые Ордена сообщили, что зафиксировали точки перехода эха души Кровавого, за ним выдвинулась целая тысяча воинов Ордена вместе с десятком паладинов. Все хотели поскорее прославить свое имя в анналах истории Ордена и принести голову Кровавого к ногам его святейшеств. И только серв знал, что воевать в другом мире в отрыве от источников благодати есть путь к поражению. Воевать всегда нужно было на своей территории, навязывая бой именно там, где они имели несомненные преимущества. А потому серв не спешил врываться в ряды оскверненных. Нет, он не видел смысла в этом. Паладин ждал своего момента, и он настал. Для начала он замаскировался под местных бойцов, так безумно идущих на смерть против центурии Ордена. Нацепив их одежду и измазавшись кровью, он стал практически неотличим от местных, что давало свои преимущества. Как бы серф не ненавидел оскверненных, однако же он не мог не признать, что они были сильными и преданными бойцами. Из таких бойцов бы сформировать центурии, и под командованием серва они бы завоевали весь мир, неся благодать Ордена Рассвета на земли еретиков. Но паладин знал свое место и знал, что сейчас не время об этом думать. Серв одним из первых ворвался в лазарет, где Кровавый спрятал самых близких ему людей. А памятуя о любви проклятого мага к блондинкам, он старательно выискивал жертву. Здесь важно было не ошибиться. Блондинок здесь хватало, но далеко не все они несли запах души Кровавого. Наблюдая, принюхиваясь и вычисляя нынешнюю пассию своего врага, серв постепенно пришел к однозначному выводу. Когда братья ударили гимном рассвета, осторожно завернул в белоснежный плащ свою ношу и отправился прочь. Не стоило вести военные действия на территории врага. Они почти всегда были обречены на провал. Дикого зверя нужно было выманить из логова. Теперь у них была приманка. Глава 17. Комара вместе с виноградом отмечали. Праздничных поводов было несколько. У винограда наконец-то камень спал с эфемерной души. Его новая глава рода взялась за исправление ошибок на родовой изнанке. Все эти богомерзкие эксперименты, за которые по головке не погладили бы даже в их божественном пантеоне, наконец-то будут взяты под контроль и забыты. А результаты экспериментов будут жить нормальной жизнью, в меру возможности. «А почему ты сам там порядок не навел еще пару веков назад?» — осторожно уточнил Камара у друга. «Надо же, никогда он не думал, что в этом зверинце сможет найти хоть кого-то доброжелательно настроенного. А глядишь ты, там не только мои интересы были затронуты, нехотя признал Виноград. Напрямую вмешаться я не мог, поэтому закрыл доступ, полюбопытствовал Комара. Виноград, в отличие от него, был более сильным и более прожженным в интригах божеством. Последователей в мире имел больше, да и жил здесь дольше. Поэтому некоторые его решения Комара были интересны еще и с точки зрения опыта. Да, иногда неочевидные решения, наиболее верные. Если нельзя идти в конфронтацию в открытую, можно запустить цепочку издали. Но от этого твой род пострадал. Иногда куст нужно срубить под корень, чтобы проросла новая здоровая лоза, как и вышло в моем случае. А тебя не смущает, что твоя новая лоза вполне может сплестись и дать урожай с одним из результатов экспериментов? Уже с улыбкой спрашивал Комара, намекая на близкие отношения Кирана и Смиска с изнанки. Нет, многие наследники родов – результат самой натуральной селекции. Посмотри на тех же изгернов или вулкановых. Не вижу ничего плохого, если у моих выйдет. Тогда кое-кто другой не сможет снова сунуться туда со своими интересами. Одного не понимаю, зачем кому-то заниматься чем-то подобным, недоуменно произнес Комара. А зачем кому-то отдавать безродному бойцу со слабым даром крови обширные земли? Зачем подталкивать тебя к принятию под опеку нового рода? Зачем возвеличивать собственных конкурентов? Задавал такие правильные вопросы Виноград, поглядывая на друга. Скажешь тоже, возвеличивать, буркнул Комара. Я на тех землях даже появиться не могу. Даже брак главы рода скрепить лично не смог, только татуировками. Ай, тьфу, раздраженно дернул крыльями Комара. Когда понял суть подставы, было уже поздно. А ведь сперва решил, что мне оказали честь, заметили, дали такой фронт для развития. Ну да, хохотнул Виноград. Помню я, каким ты гоголем ходил, раздуваясь от важности. Как же, старшие тебе оказали доверие, настроение божества резко изменилось. Только бесплатный сыр, сам знаешь, где бывает. Я тоже таким был, но наивность, такой недостаток, что проходит с опытом. Так что давай, мой друг, выпьем за то, чтобы наши роды снова встали на дорогу процветания. Боги выпили невероятно насыщенные амброзии, завозимые из другого мира, и каждый задумался о своем. Ты знаешь, размышляя вслух, произнес Комара, такое ощущение, что о процветании речи никогда и не шло. У меня сначала один род выкосили, потом этот подарили в качестве кота в мешке, но и его под корень почти извели. Так, видимость перемирия соблюдали. Я всю грязную работу сделал, люди заселились на этих проклятых землях, выживали, а потом будто кто-то решил заявиться на все готовое. Тоже заметил, грустно улыбнулся Виноград. Я такое вижу не впервые. Стоило наладить виноделие наизнанке, получить с него прибыли, выстроить защитный барьер, и тут как тут кое-кто явился, исподволь свои дела проворачивать за чужой счет. Не нравится мне такая тенденция. Не успели боги договорить, как мимо бесшумно пронесся кречет, обдавая друзей потоком воздуха. Куда это он так понесся? Удивленно обернулись Комара и Виноград вслед богу. Не нравится мне это, пробормотал Виноград. Есть такая человеческая присказка, почему не бегают генералы? Почему? Потому что в мирное время это вызовет смех, а в военное – панику. С нашим кречетом ситуация примерно та же. Не нравится мне это. Завершение формирования пирамиды не означало завершение выкачки благодати из тел своих людей и союзников. Поэтому я продолжил рассылать иглы и поглощать эту дрянь, но все же основной объем ушел в пирамиду. Я то и дело косился на странный конструкт, созданный собственной волей, и не мог соотнести его ни с чем ранее виденным. Решив оставить разборки на потом, я дочищал своих, параллельно раздавая указания. «Свет, проверь наших беременных, если в состоянии», — попросил я лекарку, «я не уверен, что успел вовремя. Возможны мутации в части развития дара и системы энергоканалов». Я слышал, как тишину разрывают первые несмелые вопросы приходящих в себя людей. Только мне почему-то легче не становилось. На душе лежал даже не камень, а гора. Судя по всему, так на меня действовал незакрытый портал в казематах. Нужно было скорее с ним разделаться и браться за наведение порядка. Разорваться на все фронты сразу я не мог просто физически, поэтому попробовал мобилизовать всех доступных мне соратников. Кто в состоянии, принимайтесь за сортировку тел, возможно, есть еще кто-то из выживших, кому требуется помощь, направил приказ кровникам. Часть из них точно должна была уже оклематься стараниями алтаря. У нас было достаточно много стихийников, что сейчас играло мне на руку. Все оружие с чужеродными кристаллами собираем и отдаем лично мне. За фортом боевые соединения Министерства обороны занимаются тем же. Пришел первый же ответ от кого-то из бойцов. Вступать в конфронтацию? Нет. Сортируйте раненых, но не давайте изымать чужое оружие. Говорите, что мой личный приказ. Я все объясню, только закрою еще один портал. Рэя, передай эргам запрет наоборот. Если что, для всех они, мое спецподразделение оборотней. Не менять ипостась ни под каким предлогом, объяснять поражением неизвестной магией. Принято. Кирана, поговори с принцем. За ним отец прибыл. Очень многое будет зависеть от того, что он скажет. Я напряженно размышлял, принимая в себя остатки игл, когда услышала за спиной знакомый голос князя Мангустова. А что это за магия такая? Не советую пытаться связываться с этой дрянью. Она выжигает любую магию, освобождая под себя место. Но тут уж сам должен понимать, чем эксперименты с иномирной магией могут обернуться. Да уж пришлось ощутить, скривился Мангустов. И спасибо, не думал, что осилим. Без магии на голой физике необычный опыт. А я не думал, что эти суки с двух сторон полезут, покачал я головой. Кстати, твои невесты у Светланы, она беременных проверяет. Остальные вроде бы отошли от удара. Я уже собрался уходить, прихватив с собой пирамидку, когда Андрей почти в спину мне сказал. Я эргов обычными оборотнями назвал, когда Орлов и император спрашивали. Спасибо, буду должен. Не оборачиваясь, ответил я и быстрым шагом направился в казематы. Еще не хватало, чтобы император застал там действующий портал. Зная о любви нашего царя-батюшки к обитаемым изнанкам, у того вполне могла возникнуть безумная идея отправить в мой мир экспедицию. А мне устраивать из своих земель проходной двор хотелось меньше всего, особенно если учесть, что экспедиция была обречена на смерть. Некоторым мирам лучше не соприкасаться. Если мы на наших землях еле вышвырнули святош, то на родных землях ординада при поддержке алтарей. Хотя я задумался, а ведь если бы такой прорыв произошел на землях тех же кречетов, не удивлюсь, если бы само божество поучаствовало в надирании задниц святошем. А еще эти мысли натолкнули меня на мысль, которую необходимо было обсудить с покровителем. Комара, есть разговор. Как я и ожидал, из-за особенностей наших земель Комара вообще не был в курсе ситуации прорыва. По большому счету я мог и не ставить его в известность, но почему-то посчитал, что так будет правильно, хоть и постфактум. Судя по описываемой тобой магии, это гости из твоего прошлого, спросил он сразу и в лоб, уловив суть нападения. Ты их еще святошами называл? Да, они самые. Правда, как они вышли на меня в этом мире под твоим прикрытием, я не понимаю. На изнанках я не был. Ничто не вечно под луной, пробормотал бог. Могли и они что-то придумать новое, или навести кто-то мог из мести. Я выругался, почему-то сразу подумав об Инаре. Вот сука, мало того, что истинный дар на живую выдирала, так еще и это. Жена жива? Настороженно уточнил покровитель. Такие процедуры бесследно не проходят. Жива, но минус 3 уровня. А потом еще и это все, я не стал вдаваться в подробности. Ну, с сыном все в порядке, через полминуты сообщил Комара, беспокоящийся о будущем своего рода. Сам как после встречи с прошлым, вспомнил, за что так их ненавидел, пришлось признать очевидное. Но я немного по другому поводу хотел задать вопрос. Слушаю. В случае повторного нападения могу я обратиться к тебе за помощью? Я почти бегом пересекал внутренний двор, где кровники уже сортировали тела убитых и расчищали территорию. Ты же знаешь, что я бы с удовольствием запустил свои жвала в их мерзкие душонки, но, с сожалением констатировал Комара то, что я и так знал. Я имею в виду помощь силой, как тогда с магом смерти, уточнил я. Ты меня так без штанов оставишь, с тяжелым вздохом ответил бог. Но сам знаешь, помогу, чем смогу. Спасибо, искренне поблагодарил я его. Постараюсь не злоупотреблять, но хотелось бы иметь страховку на самый крайний случай. Неправильные у нас какие-то отношения, возмутился Комара. У всех паства, как паства, силу дает, благодать, а у меня только успеваю туда-сюда гонять. Если тебе когда-то в будущем понадобится помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать, с улыбкой подразнил я бога. Грех не прийти другу на помощь, ты даже говоришь уже как бог. Прекращай, то ли в шутку, то ли всерьез пожурил меня покровитель. Как скажешь, согласился я и отправился закрывать второй портал. Часть казематов была разрушена, трупы растащили по сторонам, освобождая проход, даже кровь подсушили, чтобы случайно не поскользнуться. «Как у вас тут?» – спросил я у Рэя, возглавляющего оборону на этом участке. «Думал, будет хуже. Но то ли у них там какие-то проблемы, то ли не знаю. Они почему-то перестали атаковать. Это как? Ну сотня друг друга перерезала, может, чуть больше, а остальные не пошли. Может, испугались?» – предположил я, но тут же себя одернул. «Ну да, как же, драконы не испугались, отряды эргов не испугались, а тут дали заднюю. Должно было случиться что-то еще, чего мы не заметили. Один из кровников твоих заметил, пока блевал в уголке, как кто-то из ваших ломанулся в портал, но так и не вернулся. Твою мать!» – мысленно выругался я, а ведь я не давал никаких указаний по этому поводу. Просто не мог подумать, что у кого-то хватит безрассудства пойти в логово такого врага. «Внимание! Предупреждение для всех! В порталы без моего распоряжения не соваться!» – донес до всех кровников однозначный приказ. «Принято!» – послышались нестройные усталые ответы. На душе было паршиво. Я точно знал, что ждало парня по ту сторону портала. Пытки. Прикинув разницу во времени, я попытался отследить нить кровной связи со смельчаком, чтобы понять его состояние. О помощи никто не взывал, что могло с успехом означать как смерть бойца, так и его бессознательное состояние. Я медлил, не решаясь закрывать портал. Каждому из своих людей я обещал бороться за них до последнего. Именно поэтому они верили мне и боролись за меня, не боясь смерти. «Всеобщее благо всегда будет превалировать над благом одного», — тихо произнес за моей спиной Рэя, правильно угадав причины моих колебаний. «Хрен вы угадали», — выругался я сквозь зубы. Усилив чувствительность связи до предела, я принялся искать местоположение этого смельчака. Все кровники в нашем мире меня не интересовали. Был еще отряд наизнанке у сестры, обеспечивающий поддержку и безопасность. Этот тоже мимо. Было еще несколько отрядов исследователей изнанок, где парами или тройками обычно отправлялись комары за особо ценными ингредиентами. Но эти тоже не считались. Одиночек не было. Или были?